«Как мне называть вас, приятель?» — спросил шериф, как только они вошли в тесное помещение офиса. Как видно, блюститель местного порядка был из тех парней, что всегда прут напролом, стараясь сразу взять быка за рога. «Джей Корт», — ответил пустынный лис, и по глазам шерифа понял, тот ему не верит. «Чет Макнейли», — сухо представился шериф, тяжело опускаясь за грубо выструганный стол. «Ну что ж, мистер Корт, давайте все с самого начала и по порядку. Кто вы такой?» «Скажем, охотник». «Охотник?» «Да, некоторые называют меня именно так». «Охотник на животных?» «Не обязательно, иногда и на людей». «И сколько же вы хотите за поимку этого... зверя?» «Ни цента». Шериф был определенно озадачен таким ответом. «То есть как? Заранее извиняюсь, мистер Корт, но вы не создаете впечатление человека, склонного к бескорыстным поступкам». «Тем не менее, это как раз такой случай. Вы заставляете меня несколько пересмотреть свои взгляды на мир, знаете ли». «Я очень рад этому. Впрочем, после встречи со мной убеждения людей часто меняются». «О, даже так? И все-таки я бы хотел узнать причину вашего интереса к нашему городу». «Я пришел убить зверя», — коротко ответил пустынный лис. «Я не возьму за это с города ни единого цента. У меня личные счеты с этим человеком». «Так все-таки зверь или человек?» — хитро прищурился Макнейли. «Все-таки человек», — кивнул Корт. «Что вам о нем известно?» Джейк пожал плечами. «Собственно, не так уж и много. Убийства происходят стихийно в разных местах. Длятся 3-4 месяца, а затем все на какое-то время прекращается, иногда даже на целый год». «И давно вы выслеживаете его?» «Несколько месяцев. В конце концов, поиски привели меня в ваш город. Зверь оставляет за собой след из свежих могил». «Почему вы так уверены, что он по-прежнему здесь?» «Он здесь, поверьте мне. 10 смертей, и только после он уходит». Шериф нервно заерзал на стуле. «Значит, еще четверо?» «Значит, еще четверо», — подтвердил пустынный лис. «Кто он? Белый? Индеец?» Макнейли хмуро смотрел в забранное решеткой окно. «А это имеет какое-то значение?» «Для меня — да. Он белый, европеец, такой же, как мы с вами». «Но откуда вы?» «Боюсь, на этот вопрос я не смогу вам ответить, шериф». «Ну хорошо, зачем он это делает хоть? Можете сказать?» «Он убийца только и всего. Он получает ни с чем не сравнимое удовольствие, отнимая чужую жизнь. Он этим живет. Убийства питают его некой, назовем это, силой. Они пробуждают в нем желание жить и снова убивать. Он одержим». «У индейцев есть древняя легенда о подобных людях». «Да, это так», — не стал отрицать Корт. «Человек, способный перекинуться в зверя, пережиток тотемизма. Как вы сказали?» «Неважно. Это всего лишь страшные легенды, не более. Существует особая психическая болезнь, когда человек сходит с ума, считая себя диким зверем, но внешне остается прежним». «Итак, мы будем искать именно такого человека?» «Нет, мы будем искать зверя». «Но я не понимаю». «Этот случай особый», — пустынный лис пристально смотрел на шерифа. «Я полагаю, вы не готовы ко всей правде, да и зачем, в общем-то, она вам? Я обещаю убить тварь, причем бесплатно. Что вам еще нужно?» «Хорошо», — сдался Макнейли, окончательно переставший что-либо понимать. «Когда вы собираетесь его поймать?» «Когда он снова начнет убивать?» «Выходят, жители моего города приманка?» «В своем роде. Но это недопустимо!» «У вас есть встречное предложение?» Шериф не ответил. Встречных предложений у него не было. Гостиница, которую посоветовал Макнейли, встретила Корда полусонным портье, близоруко таращившимся из-за громоздкой конторки. В холле оказалось на удивление прохладно. В центре красовались две аккуратные пальмы в катках, слева виднелся обеденный зал. Обшитые рейками двери, судя по всему, вели в бар. Оттуда доносились голоса местных завсегдатаев и бодрый звон стаканов. «У вас есть свободная комната?» Портье недовольно уставился на кольт незнакомца. «Вы уже виделись с нашим шерифом? Он не любит людей с оружием, вам придется сдать револьвер». «Я уже виделся с мистером Макнейли, и мы вполне миролюбиво разрешили этот вопрос». «Значит, вам позволено носить огнестрельное оружие в пределах города?» «По-моему, это очевидно». «Полагаю, вы либо судебный исполнитель, либо охотник за головами». «Ни то, ни другое», — холодно улыбнулся пустынный лис. «Но вы почти угадали». Больше вопросов портье задавать не стал. Подтолкнув к Джейку потертый журнал для записи постояльцев, он вручил огрызок видавшего вида карандаша. Девственно чистые листы журнала говорили, что гостиница переживает не лучшие времена. Корт расписался, затем посмотрел в сторону бара, но в конце концов решил, что для того, чтобы выпить, еще слишком рано. «Вот ключ», — портье протянул пустынному лису большую медную бляху с 13-м номером. «Добро пожаловать в Маджестик. Вы будете приятно удивлены нашими скромными расценками». «Очень надеюсь. Вверх по лестнице и налево». «Спасибо». Корт без труда нашел номер, который находился в конце длинного узкого коридора. Окно в дальней стене выходило на черную лестницу. Яркое солнце пыталось безуспешно проникнуть сквозь запыленные стекла. Отперев дверь, пустынный лис зашел в комнату, положил ключ с номерком на столик возле кровати и внимательно осмотрелся. Железная койка, исцарапанный неведомыми вандалами шкаф, протертый сотнями чужих ног коврик. Что ж, могло быть и хуже. На одной из стен дешевая литография, изображающая охоту на куропаток, на противоположной, засиженный мухами портрет Линкольна. Идиллия! Бросив на столик старую стетсоновскую шляпу, Джейк тяжело опустился на жалобно скрипнувшую кровать. Расстегнув кобуру, повесил ее на спинку ближайшего стула. Затем стянул сапоги из телячьей кожи и, вытянувшись в полный рост, заложил руки за голову. Корт открыл глаза. За окном гостиничного номера уже вступал в свои права вечер, сулящий блаженную прохладу. Впервые пустынный лис не помнил момента, когда заснул, и это говорило о сильной усталости. Серьезное решение, которое он принял несколько месяцев назад, далось ему с большим трудом. Но теперь он не отступит ни на шаг, идя к выбранной цели с точностью и неумолимостью пули, выпущенной из снайперской винтовки. В теле чувствовалась легкость. Он действительно хорошо отдохнул перед предстоящей охотой. Пожалуй, теперь самое время немного промочить горло. Застегнув пояс с кобурой, Корт покинул номер, спустившись на первый этаж. Портье за конторкой отсутствовал, из бара, как и в прошлый раз, доносились громкие голоса и милые слуху любого ковбоя позвякивания. Обшитые рейками двери распахнулись от легкого толчка. В небольшом, но уютном помещении оказалось довольно людно. Давешний портье тоже здесь, исполняет обязанности бармена. Джейк подошел к стойке, чувствуя спиной удивленные взгляды. «Что изволите, мистер?» Портье тщательно протирал маленькую рюмку застиранным до дыр полотенцем. «А что у вас есть?» — в свою очередь поинтересовался пустынный лис. «Джин, виски, скотч, ром. Весьма богатый выбор. Мы всегда стараемся угодить нашим клиентам». «Похвально. Что ж, приятель, плесни-ка мне для начала виски на два пальца». Портье коротко кивнул, быстро исполнив заказ. Джейк сделал маленький глоток, слегка поморщившись. Как он и предполагал, напиток оказался полной дрянью. «Вижу, у вас нет отбоя от клиентов», — Корт обвел взглядом окутанный табачным дымом зал. «Не жалуемся. А разве в городе нет салона?» «Почему же нет? Очень даже есть», — обиделся портье. «Целых три штуки, но там немного не та атмосфера». «В смысле? Шериф часто туда заглядывает, а к нам реже». «Тогда понятно. Налей-ка, любезный, мне лучше джина, а то что-то ваш виски не очень пошел». «Тебе не нравится наш виски, чужак?» Пустынный лис медленно обернулся. Белокурый, сильно поддатый крепыш мрачно смотрел на него тупым мутным взглядом. «Я вот все думаю, кто ты такой, мать твою? Эй, Бобби! Что это за мудак к нам приперся? Может, ты его знаешь?» Бобби оказался точной копией белокурого бугая, только менее пьяный. «Остынь, Мел. Парень наверняка проездом. Чего ты к нему лезешь?» «Братья», — решил Корт, улыбаясь Задире, долбанные обнаглевшие от выпивки близнецы. «Так ведь этому говнюку не нравится наш виски!» «Так он ведь и впрямь, как конское дерьмо!» «Но он же наш!» Пустынный лис хладнокровно наблюдал за всем этим цирком, а остальные завсегдатаи слегка притихли, предвкушая эпическую развязку. «А это что у тебя на поясе? Неужели револьвер?» Присмотревшись, удивленно воскликнул Мел. «Разве ты не знаешь, что у нас в городе запрещено носить оружие?» Ему шериф разрешил, вмешался портье, пытаясь разрядить стремительно накаляющуюся обстановку. «Успокойся, Каванах, я не хочу неприятностей». Но блондин, казалось, его не слышал, продолжая сверлить злобным взглядом Джейка. «Да и что это за пушка у тебя? Неужели Кольт 72-го года?» «Да, вижу он. Оружие слабаков. Ты же и обращаться-то с ним наверняка толком не умеешь». «Хочешь проверить, щенок?» — тихо поинтересовался пустынный лис. «Что?» — блондин обалдело вытаращился на Корда. «Как ты меня, грязный выродок, назвал?» Джейк не стал повторять. Просто молча ударил Мэла в лицо и вслед за этим молниеносно рубанул ребром ладони по кадыку задиры. Блондин захрипел, хватаясь за горло, из разбитого носа вовсю хлестала кровь. В следующую секунду на Корда ринулся второй близнец. Этот оказался более трезвым и потому намного опаснее. Пустынный лис ловко увернулся от резкого броска противника, желавшего сбить его с ног. Удар плечом пришелся нападавшему в грудь, второй — точно в живот. Бобби согнулся пополам. Джейк тут же нырнул под него, после чего резко выпрямился. Не успевший прийти в себя противник теперь висел у него на плече, словно мешок овса. Рванувшись к окну, Корт со всей силы метнул свою немалую ношу через стекло бара на улицу. Раздался оглушительный звон. Бобби приземлился среди разлетающихся осколков стекла. Его громоздкое тело тяжело откатилось к краю тротуара и замерло там совершенно неподвижно. За спиной разлетелась бутылка. Пустынный лис оглянулся. Второй брат держал в руке блестящее острое горлышко. «Сейчас ты сдохнешь, сука!» Кровавые брызги веером разлетелись по бару, когда туша Мэла грузно опрокинулась на пол. Все случилось настолько быстро, что присутствующие не сразу поняли, что вообще произошло. «Матерь Божья, да он же его застрелил!» Все как завороженные смотрели на сизый дымок, поднимающийся из дула кольта 45-го калибра. Пустынный лис хищно улыбался. «Я так и знал, мистер, что с тобой будут серьезные проблемы!» Твердое ружейное дуло больно ткнулось Джейку в поясницу. «Только дай мне повод продырявить себе потроха!» Корт не сопротивлялся, и шериф легко забрал его револьвер. «Давай, пошел!» Дуло настойчиво подтолкнуло пустынного лиса к дверям бара. «Чет, он только что убил одного из братьев в Каванах!» Испуганно пролепетал бармен. «Я все хорошо видел, парни. Теперь этот ублюдок ответит сполна».